Это было 30 лет тому назад, в медовом июне багряных зорь и в сенокосном июне 5-го года. Совет тогда просуществовал 72 дня. За 5-м годом шли годы от 7-го до 14-го. 5-й год шел зарею перед 17-м. Большинства тех, кто были на Талке, нет уже в живых. Но Талка есть первый в мире совет рабочих депутатов. Красная Талка — прообраз советской власти. Талка напоминала Арбекову безымянное озеро смертных мыслей. Какая жизнь начиналась на этих берегах? Жить бодро, радостно, с товарищами, в коллективе, в классе, с любовью и с детьми. Это и у безымянного озера, и в Соловьино-Ландышевую, не подлежащую оглашению, палевскую ночь. И жить никак не пешим хождением к раменьям смерти, жить конструкцией самолета, жить на ледоколе истории, жить так, чтобы жизнь была прожита прекрасными грозами класса, революции, детей, любви. Глава третья. А жизнь? Арбеков приехал в Палех 30 лет спустя после Талки, за сутки до дня начала совета на Талке, и пробыл в Палехе почти столько же, сколько продолжалась Талка, талкские дни. Сергей Иванович знал, что жизнь должна быть как искусство, и он приехал на родину прекрасного. Если бы машина-шахматы была бы изобретена, шахматы-искусство исчезло бы. Палех сейчас на самом деле известен миру, ключ искусств. Схема его дел парадоксальнейша своими противоречиями. Село Богомазов, кустарей-отходников, организованных IX веком вплоть до октября, феодальную мануфактуру, работавшее на консервативнейшие слои русского общества, писавшие иконы и расписывавшие церкви, уже столетия пребывшие в ремесле. Это село, которое, казалось, должно было бы быть выкинуто 17-м не только за ненадобностью, но и недоброй памятью, вслед за 17-м вспыхнуло прекрасным искусством. Казалось, Палех утверждал себя и наши дни доказательствами от противного, от несуразицы. В горнорудной промышленности и в химико-аналитических лабораториях знают, что в тигле новых сплавов или в разложении элементов в качестве отбросов иной раз возникают совершенно неожиданные конгломераты, которых никто не ожидал и не подразумевал, но которые оказывались необходимыми. Так можно было бы думать о Палехе. Промысел села был выкинут за ненадобностью, но люди села остались в жизни, мастерство осталось в их глазах и пальцах. Их глаза и жизнь перестроились в тигле революции. Палешане ничего не делали, их рассвет и их искусство принесла им эпоха. Едва ли этот шахматный ход рассуждений был правилен для Палеха. Палех был и есть русское село, живущее законами России. Палех, много терявший на своих веках, все же пронес от 17 века до 17 года традицию Рублева, Чирина, Дионисия. Неистовый Голиков, который ходит в Палехе по улице Голикова с можжевелевым пасашком вместо Георгия Победоносца, жалящего дракона с белого коня, написал Семена Михайловича Буденного на красном коне в буденовском шлеме, жалящего гидру контрреволюции. Мастерство и традиции Андрея Рублева ожили.